Конституция 1848 года стала для него рубежом, за которым он разглядел мир, ненавидимый им. В юнкере проснулся дух предков, которые в лесных чищобах, услышав цокот чьих-то копыт, сразу хватались за мечи, готовые рубиться насмерть. Бисмарк поднял крестьян на новую Вандею, чтобы раздавить большие города, как источники революции. Он на коленях умолял короля быть тверже кремня, не щадить ядер и пороху, а принца Вильгельма, нынешнего регента, довел до истерики чтением каких-то дурацких стихов, в которых оплакивалось уроненное в лужу знамя Гогенцоллернов. Кровожадные взгляды Бисмарка напугали берлинский двор. Дикого юнкера стали бояться, но зато его все запомнили. Революция тоже стремилась к объединению всех немцев под крышу единой Германии. Но Бисмарк стоял по другую сторону баррикад. Ему хотелось создать Германию не снизу, а сверху. Не от народа, а от королевской власти. Из революции он вынес убеждение в слабости Гогенцоллернов. Он презирал их тряски, как желе душонки. В прусском ландтаге он занял крайнюю правую скамью. При этом еще издевался над теми, кто сидел левее него. Они тоже глумились над ним, но Бисмарк спокойно покрывал шум парламента гремящим басом. Нечленораздельные звуки — это не аргументы. Да, Бисмарк никогда не скрывал, что реакция, как революция, тоже способна воздвигать баррикады поперек улиц. Бисмарк — зверь опасный для всех, потому-то его и засунули во Франкфурт, как затычку в пустую прогнившую бочку. Представители германских княжеств в Лисятнике с рабской покорностью выслушивали венские окрики. Никто не осмеливался возражать графу Регбергу. На лице коего запечатлялся сиятельный отблеск былой политики Кауница Меттерниха. Во время дебатов курил один лишь Регберг. Остальные нюхали, чем пахнут его сигары. Наконец Бисмарку это надоело. Он раскрыл кожаный портсигар-складень, в карманах которого лежали отдельно две сигары и два гусиных пера. Прусский посол не спеша подошел к креслу председателя Бундестага, сказал: «Желаю от вас спичку, чтобы раскурить сигару». Несовершенство тогдашних спичек заставило Регберга немало повозиться, прежде чем сигара в руке Бисмарка не обдала его клубом противного дыма. «Вот теперь хорошо», — сказал Бисмарк. При гробовом молчании Бундестага, пораженного строптивостью Пруссии, курили два человека — Регберг и Бисмарк. Робкие послы немецких княжеств дождались вечера и разбежались по квартирам, дабы срочно сообщить сюзеренам о дерзком курении Пруссии. В частности, они спрашивали, как быть в этом случае, можно ли им тоже курить в присутствии высокого посла Вены, но княжеская Германия безмолвствовала. Бисмарк спросил у посла Баварии, бывшей после Пруссии самым крупным государством в немецком мире: «Вы получили ответ от своего правительства?» «Увы», — отвечал тот, — «Мюнхен молчит». «А без Мюнхена сами курить не можете?» «Но что скажет Вена?» Бисмарк пожертвовал Баварии свою сигару. «Решение этого вопроса, — сказал он послу, — вам предстоит взять на свою личную ответственность». Вслед за Баварией с опаской задымили Саксония с Вюртембергом, даже робкий Ганновер разжег желтую испанскую пахитосу, только Гессен Дармштадт не мог преодолеть в себе природного отвращения к табаку. Бисмарк шепнул Гессенцу: «Да суньте хотя бы трубку в рот и терзайте ее в зубах, чтобы побесить этого венского зазнайку». Граф Регберг, обкуренный со всех сторон германскими вассалами, приблизился к Бисмарку со словами: «Но ведь это революция!» «Господин прусский посол, за оскорбление моей имперской особы я делаю вам вызов». Бисмарк только того и желал. Раздалось рычание. «Едем в Бокингемскую рощу! Эй, шпаги нам!» Рекберг ожидал от Бисмарка только извинений. «Я не могу дуэлировать без разрешения Вены. Вы бесчестны, как и ваша занюханная паршивая Вена. Господа, будьте свидетелями, составим протокол». Их растащили в стороны, как уличных грачунов. Бисмарк прямо в лицо Рекбергу выпалил. «Вы понюхали лишь табачного дыма, но придет время, и я заставлю Вену глотать пороховой дым артиллерии!» Французский посланник во Франкфурте, дружески относившийся к Бисмарку, застал его в беседке на Ландштрассе. «Коллега, — сказал он, — из вас никогда не получится дипломата, ибо вы крайне неосторожны в выборе слов». Бисмарк в ответ оглушительно захохотал. «А не выпить ли нам по этому поводу?» Рекберг нажаловался в Вену. Возникла кляузная переписка с Берлином, и принц-регент сказал генералу Рону: «Не мешало бы для Бисмарка найти такое прохладное местечко, где он мог бы остудить слишком горячую голову. Наверное, петербургские морозы пойдут ему на пользу».